Пол Ди Филиппо. Краткий курс любви к живописи. Боже, как мы были счастливы, Елена и я. Счастливы в мире, словно сошедшим с полотен Вермеера. Наши дни и ночи были полны зрительных откровений, от которых, как от огнива, воспламенялись все наши чувства. Желание охватывало нас с такой силой, что порой казалось, будто от его всепоглощающего пламени займется все вокруг, пока, выгорев до еле тающих угольков, оно не стихнет, чтобы уже в следующее мгновение, подобно Фениксу, снова вспыхнуть адским огнем. Еще не было такого момента, когда бы жизнь дарила нам столько радости. Никогда еще не были мы с Еленой так влюблены в окружающие нас миры друг в друга. Такую любовь нам обоим довелось изведать впервые. И тем не менее, я с самого начала знал, что нашей идиллии не суждено продлиться вечно. Подобное блаженство было не для нас. Такие вещи вообще не длятся долго. Не знаю, отчего в моем подсознании вдруг поселился червь сомнения. Еле слышным своим голоском он то и дело нашептывал про утрату, пресыщенность, усталость. Возможно, причиной тому было воспоминание о жадности, если не откровенной до неприличия алчности, с какой Елена впервые предложила мне изменить наши естественные восприятия. Помнится, в тот весенний день она пришла ко мне домой, тогда мы с ней еще не жили вместе, своего рода символ того, что каждый из нас существовал в своем мире, что наверняка раздражало ее, причем пришла в таком настроении, какого я за ней до этого не замечал. Я пытаюсь представить себе ее прежнее лицо, каким оно явилось мне в тот роковой день, но, увы, сделать это сейчас практически невозможно, особенно после того головокружительного каскада зрительных ощущений, которые нам с ней довелось испытать, отчего события, случившиеся с нами тогда, почти не поддаются визуальной реконструкции. Даже не верится, что я мог забыть тот взгляд на мир, который когда-то, на протяжении 30 с небольшим лет, был естественен для меня так же, как простое дыхание. Такое впечатление, что мое естественное восприятие, то, в котором я родился, это тоже живопись, и оно таится где-то очень глубоко под слоем других ощущений, и контуры его можно проследить лишь в общем. Как бы то ни было, но наш разговор мне запомнился отлично. Слава богу, я сумел воспротивиться искушению перенестись в мир восприятия композиторов, ведь иначе память оказалась бы похоронена под лавиной божественных звуков. Я нередко мысленно прокручивал наши слова, стараясь при этом понять, существовал ли тогда для меня способ каким-то образом обойти странные желания Елены с тем, чтобы одновременно избежать и рая, и преисподней, что подспудно возревали в ее железных капризах, и одновременно не лишиться ее любви. Сейчас мне понятно, что такой возможности у меня не было. Елена — решительный, волевой человек, или же это я слишком слаб, и потому я не мог сказать ей «нет». И все равно у меня язык не поворачивается в чем-то ее обвинить. Помнится, как, пройдя сквозь затуманенную памятью комнату, она взволнованно воскликнула: «Роберт, его получили!» Я отложил книгу, недоуменно посмотрел на нее и спросил: «Ты даже не хочешь поприветствовать меня и поцеловать? Значит, это должно быть что-то удивительное. Что ж, тогда я тебя укушу. Получили что?» «Как что? Новый нейротропин, которого все так уже давно ждали. Тот самый, который способен изменить мировосприятие». Я тотчас и щетинился. «Елена, ты же знаешь, что я стараюсь держаться подальше от всех искусственных препаратов. Они противоречат природе. Я не ханжа, Елена, и время от времени сам не прочь побаловаться травкой или кокаином, но это натуральные вещества, призванные расширять сознание. Человечество пользовалось ими многие века. А все эти новомодные химикаты, помяни мое слово, они такое сотворят с твоими нейронными цепочками, что ты сама будешь не рада». Мои слова задели ее. «Роберт, ты несешь чушь. Это совсем не то, что ты думаешь. Ни темпо и ни зиптон. Да что там, он даже не такой сильный, как эстетицин. От него не бывает кайфа, он не влияет на сознание. Просто изменяет мировосприятие». «Ах, вот оно что. А что такое, позволь тебя спросить, мировосприятие?» «Роберт!» Елена испустила вздох отчаяния. «И ты еще называешь себя образованным человеком? Вот уж не ожидала услышать такой вопрос от тебя, который вечно сидит, уткнувшись носом в книгу. Мировосприятие — это мир, пропущенный через твое личное восприятие. Тот единственный мир, который доступен каждому из нас, если, конечно, физики, на которых ты вечно ссылаешься, знают, о чем толкуют. Хватит, Елена, мы, кажется, уже говорили с тобой на эту тему. Я только и делаю, что твержу тебе, что законы квантовой физики неприменимы к макромиру. К черту твои законы! Ты просто пытаешься уйти от разговора, неужели ты не рад? Не знаю. Может, и был бы рад, если бы знал, что из этого следует. А пока я не могу взять в толк одну вещь. Этот твой суперпрепарат, он что, новый галлюциноген? Если бы. Он нечто большее. Он меняет визуальное восприятие, не влияя больше ни на что. Так что, приняв его, ты не увидишь того, чего нет. Ты увидишь все то, что существует вокруг тебя, только в ином свете. А поскольку зрение — самое главное из наших чувств, то полученный эффект сродни возможности перенестись в другой мир. Ее слова заставили меня задуматься. И в какой же мир, скажи на милость, я перенесусь? Елена с радостным визгом плюхнулась мне на колени, не иначе, как она считала, что победа осталась за ней. Ах, Роберт, дело не в том, в какой, а в чей. Чей? Ну да, чей. Психоинженеры уверяют, что они сумели получить эссенцию художественного мировосприятия. Тут я должен сделать одно очень важное замечание. Елена изучает историю искусства. В нашем причудливом мире, где всемирная паутина сопровождает вас от колыбели до гроба, она могла позволить себе роскошь изучать то, что ей нравилось, а это значило часами бродить по музеям, картинным галереям, мастерским художников, повсюду таская за собой меня. «Ты утверждаешь, — тем временем медленно продолжал я, — что эта таблетка позволит мне видеть мир, ну, скажем, так, как его видел Рембрандт?» «Нет, — нахмурилась Елена. — Вернее, не совсем так. В конце концов, мировосприятие Рембрандта, если воспользоваться твоим примером, скорее всего, мало чем отличалось от того, как видим мир мы с тобой. Впрочем, это типичное заблуждение тех, кто не связан с искусством». Волшебство заключается в том, как его полотна отражали его ежедневные мировосприятия, преображали, запечатлевая в красках на холсте. Сомневаюсь, чтобы художники, за исключением разве что Ван Гога и ему подобных, которые были близки к помешательству, каждую минуту жили в своем преображенном мире. Нет, наши психоинженеры сделали нечто совершенно иное. Они формализовали стилистические элементы, характерные для того или иного живописца, те или иные субъективные правила, которым подчиняются свет, формы, текстуры его индивидуального мира на созданных им полотнах, и делают возможным их воспроизведение. Принимая новый нейротропин, мы вряд ли сможем увидеть мир, каким его видел Рембрандт, но мы словно перенесемся в его полотна. Верится с трудом. Представь себе, это возможно. Добровольцы, испробовавшие на себе препарат, говорят, что результат превзошел все ожидания. Ну, Елена, неужели тебе не терпится перенестись в мир Рембрандта? Разумеется. Оглянись по сторонам. Вокруг один пластик и синтетика, да кто угодно сбежит отсюда без оглядки. К тому же для первой партии выбрали не Рембрандта, а Вермеера. Вермеер или Рембрандт, Елена, лично я не вижу особой разницы. Роберт, ты пока не понял самого главного. Мы перенесемся туда вместе. Впервые в истории цивилизации два человека смогут с уверенностью утверждать, что перенеслись в один и тот же мир. Наше зрительное восприятие будет полностью синхронизировано. Ни мне, ни тебе не придется мучиться вопросом, что видит в тот или иной момент другой из нас. Потому что мы будем там вместе. Мы станем единым целым. Ты только подумай, что это значит для нашей любви. Ее лицо, увы, для меня навсегда покрытое патиной художественной интерпретации, светилось счастьем. Ну как, скажите, я могу устоять? Ну ладно, сказал я. Если уж тебе так хочется... Елена тотчас обняла меня за шею и крепко прижала к себе. О, Роберт, я знала, что ты согласишься. Боже, как это чудесно! Она отпустила меня и встала. Кстати, я захватила с собой таблетки. Должен признаться, что, услышав эти ее слова, я немного струхнул. То есть ты купила их, даже не спросив моего согласия? Роберт, надеюсь, ты на меня за это не сердишься. Просто я подумала, ведь мы так хорошо знаем друг друга. Елена нервно вертела в руках коробочку с волшебным снадобьем. Нет, не сержусь, просто я... Ладно, не будем об этом. Давай мне эту чертову таблетку. Елена пошла на кухню, наполнила водой один стакан на двоих, и каждый из нас взял по таблетке. Елена проглотила свою первой, после чего, словно отправляя некое таинство, протянула стакан мне. Я запил водой таблетку, мне показалось, будто она обожгла горло. «И сколько же продлится эффект?» — поинтересовался я. «Как сколько? Я ж тебе объяснила, пока не примешь еще одну». Я вяло опустился в кресло. Елена села рядом со мной на подлокотник. То и дело, оглядываясь по сторонам, мы принялись ждать, когда же наши глаза начнут замечать изменения вокруг нас. Сначала едва заметно, а потом все сильнее и сильнее мир вокруг меня, вернее, мир вокруг нас с Еленой, начал меняться. Сначала это был свет, который лился из-за гордин. Слегка окрашенные в медовые тона, он стал каким-то другим, приобретя некую чистоту и прозрачность. Свет этот падал на дерево, на пластик, на ткани в моей довольно заурядной квартирке, преображая все вокруг. Такое впечатление, будто в молекулах моего мировосприятия началась цепная реакция. Еще несколько минут, и преобразилось буквально все. Теперь я обитал в мире полотен Вермеера. Я обернулся к Елене. Она была точь-в-точь, как дама с картины «Молодая женщина с кувшином воды» из музея Метрополитен. Я никогда, ни разу в жизни не видел никого прекраснее ее. Мои глаза наполнились слезами. Я знал, в эти минуты она испытывает то же, что и я. «Роберт, а теперь поцелуй меня», — произнесла Елена, едва не рыдая. Я выполнил ее просьбу, и уже в следующее мгновение мы сорвали с себя одежду. Наши тела, словно сошедшие из покрытого маслом холста, казалось, они светились, все еще неся на себе мазки великого мастера, катались по полу в любовных объятиях, столь страстных, каких я не знал ни до того, ни после. Казалось, будто я трахаю самое искусство. Окончание рассказа «Краткий курс любви к живописи» Пола Ди Филиппо с финальной части модели для сборки на радио Energy. слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Пол Ди Филиппо. Краткий курс любви к живописи. Окончание. Так начались самые счастливые месяцы в моей жизни. Поначалу мы с Еленой довольствовались тем, что проводили все время у меня в квартире, любуясь переменами, происшедшими с самыми простыми предметами, которые теперь преобразились, превратившись в элементы огромного, ранее неизвестного шедевра знаменитого фламандца. Как только мы присыщались каким-то видом, нам было достаточно слегка изменить положение в пространстве, чтобы взором предстала совершенно новая композиция, которую мы потом созерцали часами. Даже накрывание обеденного стола всякий раз превращалось в созерцание нового изысканного натюрморта. Законы визуальной трансформации, разработанные психоинженерами, работали безотказно. Предметы и сцены, неведомые Вермееру, приобретали только ему присущую палитру и текстуру. Устав от созерцательного блаженства, мы с Еленой предавались любви с таким пылом и божественным трепетом, который приближался к Сатори. После чего складки на простынях напоминали нам густой слой белил, отпечатавшийся и на наших телах. Спустя какое-то время наша страсть немного поутихла. Нам хотелось новых впечатлений, и мы отправились в странствие по миру, словно сошедшему с полотен Вермеера. Кстати, в этом мире мы не были одиноки. В нем обитали тысячи таких же, как мы. Нам они попадались повсюду, и мы узнавали их с первого взгляда, как и они нас. Достаточно было только заглянуть им в глаза, и в них можно было увидеть знакомый ментальный пейзаж, присущий всем тем, кто пустился в странствие по миру искусства. Картины, возникавшие перед нашим взором... Нет, мне никогда не выразить словами, что я при этом испытывал. Возможно, и вы пережили нечто подобное, и тогда слова просто ни к чему. Мне казалось, что весь мир — творение одной единственной кисти великого мастера, чудо, созданное фантазией гениального художника, как нас давно пытались уверить мистики. Кажется, это было в Ницце. Там Елена снова предложила мне попробовать ее чудо-таблетки. Она неожиданно вышла куда-то, пока я спал. Я не слишком обиделся, довольный тем, что могу посидеть на балконе, любуясь игрой света и лазурью в волнах Средиземного моря. Хотя, наверное, где-то в глубине души, под поверхностью моего восторга, я изумился, как она могла уйти куда-то одна, без меня, даже не предупредив. И вот теперь в ее протянутой руке была коробочка с волшебством. «На, прими!» — сказала Елена, ничего толком не объяснив. Я взял таблетку и какое-то мгновение рассматривал ее безупречно круглую форму. «Что это?» «Матисс», — ответила она. «Мы ведь сейчас у него на родине, можно сказать, окунулись в источник его вдохновения. Думаю, это как раз то, что нам нужно». «Ну, я не знаю. Чем тебя не устраивает Вермеер? Разве мы не были счастливы в его мире? Вдруг мы все испортим?» Елена проглотила Матисса, даже не запив. «Я свою приняла, Роберт. Мне хочется новых впечатлений. Так что, если не хочешь остаться один, советую тебе сделать то же самое». Я с ужасом представил себе, что буду жить в ином мире, отличном от того, в который перенеслась она. И хотя червь сомнений нашептывал мне, что лучше не делать этого, я последовал ее примеру. Я проглотил Матисса с поразительной легкостью, даже без глотка воды он не застрял у меня в горле. Уже почти в следующее мгновение суровый реализм Вермеера уступил место кричащему, головокружительному, пьянящему импрессионизму Матисса. Признаюсь, такой резкий переход из одного мира в другой выбил меня из колеи. «О, Боже!» – прошептал я. «Ну что я тебе говорил?» – улыбнулась Елена. «А теперь снимай одежду. Я хочу увидеть тебя голым». И мы отпраздновали наше переселение в мир Матисса, как тогда в первый раз. Наши странствия по нему в точности повторили те, что мы проделали в мире Вермеера. Как только мы освоились, привыкнув к новому облику гостиничного номера и стабилизировав наши зрительные сигналы, как тотчас принялись смаковать этот новый мир, каждой клеточкой тела наслаждаясь новой реальностью. И если нам доводилось побывать там, где мы уже побывали во время наших странствий по миру Вермеера, мы всякий раз изумлялись переменам. «Какой это дар!» — восклицали мы, — «иметь возможность видеть старый мир вечно новым взглядом!» Слушая как-то раз вечером, как играет Бостонский симфонический оркестр, казалось, его инструменты сошли с поздних набросков художника, Елена предложила: «Давай глотнем Бетховена». Я отказался. Она не стала настаивать, по всей видимости, осознав, что сила убеждения еще понадобится ей позже. Разумеется, джунгли Амазонки требовали Руссо. Я сдался практически без каких-либо протестов, что стало началом долгой и скользкой дорожки. В плену у Вермеера мы прожили примерно год. Матисс вдохновлял нас чуть более полугода. Руссо, этого наивного гения, хватило всего на полтора месяца. Постепенно мы подсели на таблетки, превратившись в наркоманов от искусства. Нам требовались все новые и новые ощущения. Производители нейротропина всегда были к нашим услугам. Какое-то время они поставляли на рынок относительно слабый наркотик, предлагавший вашему взору мир, сходный с реальностью. Однако теперь, когда все больше и больше народа, в том числе Елены и я, не могли и дня прожить без очередной дозы искусства, психоинженеры запустили в производство куда более сильный препарат. В течение последующих двух лет мы с Еленой, если мне только не изменяет память, переносились в самые разные миры. Вот их список. Пикассо, голубой период и кубизм, Брак, Клея, Кандинский, Бальтус, Дали, Пикабиа, Леже, Шагал, Гри, Деконинг, Бейкон, Климт, Делане, О'Кифф, Эшер, Хокни, Луи, Миро, Эрнст, Поллок, Пауэрс, Клайн, Бонна, Редон, Ван Донген, Руа, Мунк, Танги, Декирико, Магрит, Лихтенштейн и Джонс. На какое-то время нас увлек реализм, главным образом в исполнении Вуда, Хоппера, Фразетты и Ваята. Я попытался собрать в кулак все мои чувства, чтобы решить, хочу я и дальше скитаться по миру живописи или нет. Боже, как я пытался убедить Елену прекратить это вместе со мной. Однако не успел я собраться с мужеством, как мы уже перенеслись в мир Уорхола, и я оказался оглушен и ослеплен криком люминесцентных красок. Так что моя затея завязать в очередной раз провалилась. Дело было на орбитальной станции. И последнее, что я запомнил, это как земной шар неожиданно сделался розовым, словно его обрызгали краской из пульверизатора. Потом, наверное, прошло какое-то время. В следующий раз я осознал себя как личность, отличную от прекрасного, но, увы, ставшего для меня тюрьмой мира, когда мы с Еленой перенеслись в мир одного неоэкспрессиониста, если не ошибаюсь, какого-то итальянца. Имени я не запомнил. Мы с ней находились на открытом воздухе. Я огляделся по сторонам. Небо было серо-зеленым, рассеченное посередине огромной черной трещиной. Свет... Нет, то был не солнечный свет, сочился сквозь нее, подобно гною. Пейзаж наводил на мысли об атомной бомбардировке. Я оглянулся, ища взглядом Елену. Она сидела в траве, ужасно напоминавшей щупальца осьминога мутанта бордового цвета. Цвет ее лица был пепельным и кровавым одновременно. Очертания тела окутывала дымка желтоватого оттенка рвотных масс. Я опустился на траву рядом с ней. Нет, это действительно была не трава, а щупальца. Я чувствовал это кожей. Толстые и омерзительно склизкие. Неожиданно я ощутил странные запахи, и до меня дошло, что свет, то, что сочился сквозь трещину в небе, это свет чужого солнца. Квантовый уровень победил уровень макромира. Податливая реальность, которую до этого контролировали наши чувства, мутировала. Теперь мы на самом деле находились в том месте, что видели наши глаза. «Елена», — умолял я, — «нам надо срочно покинуть этот мир. Он ужасен. Давай вернемся туда, откуда мы начали. Вернемся к Вермееру. Пожалуйста, если ты меня любишь, уйдем отсюда. Существо, которое, по идее, было Еленой, открыло похожий на сфинктер рот. Мы не можем никуда отсюда уйти, Роберт. Мы вообще не можем никуда вернуться после того, где мы с тобой побывали. Мы должны двигаться только вперед и надеяться на лучшее. Я больше не возьму этой гадости в рот. Ты, если хочешь, продолжай. С меня хватит. Тогда уходи, равнодушно произнесла она. И я ушел. Найти дозу Вермеера оказалось нелегко. Он успел выйти из моды. Как известно, вкусы и пристрастия не стоят на месте. Теперь даже новички начинают с сильнодействующих наркотиков. Правда, в одном захолустном городишке я нашел-таки пыльную аптеку, в которой завалялась доза старого доброго фламанца. Срок годности препарата, напечатанный на коробке, давно истек, но я все равно проглотил таблетку. Ко мне моментально вернулись прекрасные медового оттенка свет и четкость линий. Я отправился на поиски Елены. Когда я нашел ее, она была так же прекрасна, как и в тот день, когда мы с ней в поисках острых ощущений впервые покинули наш привычный мир. Увидев меня, она вскрикнула. И тогда я оставил ее, поняв, что все кончено. Кроме того, мне предстояло найти кое-что еще. Таблетку с моим собственным именем. Это был рассказ Пола Ди Филиппо «Краткий курс любви к живописи».